Примечание. Личный архив. Сведения аналогичного порядка содержатся в воспоминаниях бывшего войскового разведчика 81-й отдельной разведроты 77-й гвардейской стрелковой дивизии «Победаша». Перед самым наступлением, в первых числах июля, дивизия получила пополнение, в том числе и наша рота, моряками Тихоокеанского флота. У нас были моряки Заякин, Мажоров, Луценко, Песиков и Дрофа. При наступлении на Кривцова и Чагодаева с нами вместе наступала 110-я стрелковая дивизия, в которой были моряки. Они были переодеты в форму пехоты, но на левом рукаве гимнастерки был пришит желтый якорь, знак морской пехоты. Примечание. ГАОО F-39-89 ОП-1 D-43 L-17. Этот факт подтверждает газета 61-й армии «Боевой призыв», в которой 25 июля 1943 года была напечатана фотография упомянутых Победашем разведчиков Заякина и Песикова в тельняшках и без козырков. В заметке, сопровождавшей фотографию, отмечалось: за период последних боев разведчики взяли в плен 21 языка и уничтожили 215 гитлеровцев, отбили 4 контратаки, освободили множество населенных пунктов. Трагическое совпадение. В день публикации Алексей Песиков в числе многих других моряков-тихоокеанцев был смертельно ранен в боях за город Болхов. Впоследствии удалось установить, что по дороге в госпиталь он скончался и был похоронен у населенного пункта Большие Голубочки Тульской области. Примечание. Личный архив. Многие бывшие военнослужащие лыжных бригад, оставшиеся в живых после зимней Орловской операции 1943 года, пополнили 81-ю, 132-ю, 211-ю, 280-ю дивизии 13-й армии Центрального фронта, наносившей в июле удар в направлении населенного пункта Кромы. В первой декаде марта остатки нашей первой лыжной бригады вошли в состав 28-го стрелкового корпуса 13-й армии и были распределены по дивизиям, которые встали в оборону на южном фасе Орловского плацдарма, вспоминает Долгих. Волков Евгений, Костылев Виктор, Павел Голова и я были зачислены в отдельную роту разведки 132-й стрелковой дивизии. Старший лейтенант Безденежных, наш бывший командир, был назначен в разведотдел штаба корпуса, лейтенант Погорелов – комендантом штаба корпуса. Примечание. ГАОО F-39-89 ОП-1 Б-32 Л-5. Историю войны составляют не только сражения, войсковые операции, победы и поражения. Прежде всего, это людские судьбы, зачастую теперь уже скрытые завесы времени. И наш долг, пока еще не поздно, по крупицам, собирать сведения о павших и живых, восполняя неизвестные страницы летописи Великой Отечественной войны. Для того, чтобы помочь родственникам найти могилу павшего, приходится направлять десятки писем в архивы и советы ветеранов. Долгие дни ожиданий, и каждый раз с волнением и надеждой вскрывается конверт, в котором чаще всего содержится короткий ответ, сведениями не располагаем. И все же песчинки промытого золота собираются вместе, и образы неведомых ранее героев встают перед нами, вливаются в шеренгу известных. Их фамилии заносятся в списки, выбиваются на мраморных плитах братских могил. Надежда потерявших вечна. 29 октября 1981 года газета «Комсомольская правда» напечатала несколько строк о нашем клубе. Откликнулись некоторые ветераны-моряки, в годы войны сражавшиеся на Орловщине, сообщили о себе и своих друзьях ценные сведения. В тот же день, узнав наш адрес из газеты, незнакомая нам Анна Гавриловна Нестерова в далеком Омске писала письмо, используя, может быть, последний шанс в многолетних, но безуспешных поисках брата. «Дорогие следопыты, уважаемый Щекотихин, обращаюсь к вам с просьбой помочь разыскать пропавшего без вести брата Алексея Гавриловича Песикова. Возможно, вы поможете найти его могилу, пусть общую, где находится Алексей. Я давно мечтаю побывать там и взять землю с могилы, которую ищу все послевоенные годы. Высылаю вам копии писем из разных архивов, которые, словно сговорившись между собой, отвечают: пропал без вести, в списках не значится. Буду ждать вашей весточки. Да, трудно представить, сколько бумаг было написано Анной Гавриловной во все инстанции, сколько слез было пролито над каждым ответом, но надежда жила. Руки не опускались ни на минуту, и это не случайно. Ведь поколение Анны Гавриловны, героическое поколение, воля их заклина в борьбе, лишениях и победах. Им досталось всего. И горе, и радости вперемешку. Горе больше, радости меньше, да и радость была с горьким привкусом. Слишком много они потеряли, слишком много тяжелых воспоминаний. «Сын и внучата, — писала нам Анна Гавриловна, — просят написать родословную. Писать, конечно, есть что. Ведь наша родословная — родословная советской власти, и потому она имеет свою ценность. Сколько же мы пережили? И царизм в последнем его обличии, и революцию. Комсомол с 24-го года, разруха, голод, холод, тиф, гражданская война с красными и белыми. Омск ведь помните, Белочехий, Колчак, террор. Я даже видела, как наших родственников расстреливала банда белых.